Часть вторая. Сон и явь. Сон — тот короткий отрезок времени, когда мы свободны по-настоящему. Лорд Дайн, магистр Ордена Разума. У снов своя логика и свои законы. Лорд Элмирион, магистр Ордена Света. Сны — это семена бездны, проросшие в материальном мире. Леди Эливия, магистр Ордена Грозы. Сон — маленькая смерть или маленькая жизнь? Лорд Рейнхельд, магистр Ордена Тьмы. Сон — величайшая милость хозяина и хозяйки, драгоценный дар для уставшей души. Отец Бертран, верховный жрец храма хозяина и хозяйки. Цитаты из книги Маргариты Хагал «Сон и явь». Глава шестая. Магистр Рейнхельд пришел домой за полночь, по своему обыкновению бездной, и о его появлении прислуге стало известно только тогда, когда в покоях разбилось зеркало. Госпожа Оливия, экономка, накинув на ночную рубашку халат, поставила чайник, переглянулась со старшим лакеем Эдвардом. «Опять зеркало бьет», — вздохнул он. «Что произошло, интересно?» Оливия пожала плечами. Причина бить зеркала у магистра была, но не говорит же о ней с посторонними случайными людьми. Он закричал, когда Оливия разливала чай себе и так и быть лакею, особый сбор, помогающий успокоиться, но от него не клонит в сон. Оливия вздрогнула, и чай разлился. Еще полчаса, и можно будет без опаски податься наверх. «А вы давно ему служите?» Лакей потянулся за сахарницей. Сам он служил магистру всего четвертый год. «С самой войны», — вздохнула Оливия. «И не страшно, когда он такой?» «Я всякое повидала, поверь. И уж что-что, а чужое отчаяние — это последнее, что меня может напугать». Лакей хмыкнул. «На людях лорд такой спокойный, благожелательный. А на деле? Удивительно, как много знают слуги о своих господах». «Ты ведь заключил контракт при принятии на службу? Не забывай о втором пункте. Все услышанное и увиденное в доме остается тайной». «Да помню я, что и поболтать уже нельзя». Он задумался ненадолго. Оливия прислушивалась к гнетущей тишине наверху. Потом поднялась, заварила еще чаю. Сходила в кладовую, взяла из холодильного ящика немного хранившейся специально для лорда Рейнхельда пищи, весьма неприятной на вид, не слишком густая кашица из перетертых овощей и мяса. «Неужто он будет это есть? Вот эту гадость!» «Магистру больше 600 лет уже. Даже по меркам магов он не молод», — ответила Оливия. «И желудок тоже не молодой». «А вы видели его без маски?» «Нет». Оливия закончила расставлять на подносе чашки и столовые приборы. Эдвард не в первый раз спрашивал о том, как выглядит магистр. Понятное дело, все, что странно, всегда привлекает внимание. Он вдруг с интересом уставился на Оливию. «Если вы служите магистру со времен войны, то сколько вам лет?» Оливия рассмеялась. 70. А что?» Она тряхнула черными, как смоль, волосами и посмотрела на свои гладкие, без единой морщинки руки. Взяла поднос и вышла из кухни. Эдвард окинул ее завистливым взглядом. На лестнице было темно, но она прекрасно знала этот путь до магистровых покоев, поставила поднос на круглый бронзовый столик и постучалась. «Оливия», — хрипло спросил лорд Рейнхельд, — «входи». «Осторожно». «Осколки, я знаю». Лорд Рейнхельд сидел на краю постели, сгорбившись, опершись о колени руками. «Я принесла поесть». Он махнул рукой. «Оставь там, где-нибудь». «Может, поедите? Страдать на полный желудок проще и приятнее. Что случилось?» «Дом слез», — вздохнул магистр. его больше не будет таким, каким я хотел его видеть. Оливия достала из стоявшей на секретере шкатулки гребень, села рядом. В полутьме лунным светом сияли волосы магистра. Лица его Оливия не видела. Лорд Рейнхольд умел его скрывать безо всякой маски. Она провела расческой по волосам, ойкнула: «А вы жжетесь!» «Прости, Оливия, я в бешенстве. Я очень зол», — ответил он. Взял ее за руку, и Оливия почувствовала, как по телу бежит волна магии. Лорд Рейнхольд делился с ней своей силой, позволяя ее телу оставаться упругим и молодым. «Помнишь песню?» «Какую?» — спросила Оливия, высвободив руку и любуясь длинными гладкими волосами. «Достаточно силы, мой лорд. Не хочу слишком молодеть. Молодушкой тоже быть не сладко. Никто не слушает». Взявшись за гребень, Оливия принялась рассказывать о жизни в доме, о горничной, которую пришлось рассчитать, о болтовне лакея. Чужие слова она произносила измененным голосом, что добавляло историям юмора. Магистр вежливо хмыкал, потом прервал ее. «Спой, как поют в деревнях на севере Астурии. Про людей, которые не могут отыскать свою дорогу и блуждают в потьмах». Оливия помнила эту песню, помнила, как пела ее давным-давно одному искалеченному юноше, любившему класть голову ей на колени. Она смежила веки и словно бы услышала то, что иногда почти получалось забыть. Треск поленьев в печи, смех падчерицы, тяжелое дыхание Алистера. Магистр положил ей голову на колени, она принялась перебирать его волосы, легко касаясь высокого гладкого лба и не спускаясь ниже. В юности Оливия была камеристкой молодой леди Барт Карин. Хозяйка ее была хорошенькой, как куколка, и доброй, какими бывают только светлые люди из книжек для детей. Они были больше подружками, чем госпожой и служанкой. Оливия была из прислуги ближе всех по возрасту к юной леди. Карин была волшебницей и не слабой, но развивать дар ей толком не давали. Отец был против того, чтобы единственная наследница подвергала свою жизнь опасности. Карин делилась со своей камеристкой сокровенным, иногда не только девичьими бедами и огорчениями, но и тайнами Ордена Света. «Мы должны поговорить с послушником Дома Тьмы Алистером», сказала она однажды утром, пока Оливия с большим усердием и удовольствием приводила в порядок ее каштановые кудри. Втайне Оливия завидовала кудрям госпожи. Собственные черно-смоляные волосы, прямые и гладкие, нравились ей гораздо меньше. Впрочем, возможно, будь у нее кудри, она мечтала бы о прямых. «С темным, госпожа моя?» — спросила Оливия, потянувшись за шпилькой. «Ваш отец будет в ярости». «Не будет, если не узнает». «А зачем вам этот темный?» Карин отвернулась, долго смотрела на стену, потом медленно сказала: «То, что отец задумал, Оливия, это случиться не должно. Хуже этого быть ничего не может». Что могло быть хуже войны между орденами, то вспыхивающей, то гаснущей, Оливия не знала. Карин нашла способ встретиться с молодым некромантом во время одного из своих коротких визитов в столицу. Оливия разузнала о юноше все, что было возможно. Она завела дружбу с прачкой, обслуживающей семинарское общежитие, и с поваром в столовой, и с парочкой подавальщиц в пабе напротив Дома Снов. Понемногу выяснила об интересующем госпожу подростке все, что смогла. Ему едва исполнилось 15, недавно он получил разрешение выходить за пределы Дома Снов. Учеба у него не ладилась, магически он был довольно слаб, и ничто не предвещало того, что когда-нибудь это изменится. Он мечтателен и рассеян, и при этом упрям и всегда доводил дело до конца. Сидел с книгами допоздна, помогал лекарям в свободное от учебы и тренировок время. Дружил с самыми отчаянными хулиганами из молодежи, Эженом Синериадом, бунтарем с языком острым, как бритва, и с его столь же дерзкими приятелями. Но при этом всегда оставался чуть в стороне. Нравы среди молодых некромантов были достаточно вольными, никто из наставников не давил на них. Молодые темные дерзили, язвили, иногда даже нападали на наставников поодиночке и группами. Обычное дело, горячая кровь, насыщенная начинавшей просыпаться магией, ударяла им в голову. Наказания за такие проделки не было. Напал и победил — молодец. Нет, так виси себе под потолком брюхом кверху, пока кто-нибудь не снимет. В этом темные идеально дополняли светлых. Задиристости и упрямства и в тех, и в других было слишком много, поэтому они друг друга не выносили. Собственные неприглядные черты выделялись в чужих характерах, словно увеличенные во сто крат. Светлые отвечали за войны материальные, уничтожение бандитов на дорогах, порядок в городах, темные за войны невидимые, оберегали покой мертвых и живых. Две стороны одной монеты, которые терпеть друг друга не могли. Дом грозы и дом разума были такими же отражениями друг друга. Дому грозы подчинялся мир реальный, камни и грозы, волны и ветры, а дому разума мир невидимый, мысли и чувства, иллюзии и сны. Они боролись друг против друга, не понимая того, что им не жить друг без друга. Раз в седмицу Алистер ходил в храм хозяина и хозяйки. Там-то его Оливия с Карин и подстерегли. Юноша стоял у входа, у постамента, на котором хозяин и хозяйка стоят бок о бок, держась за руки, улыбаясь нежно и печально, будто бы заранее прощая еще несовершенные грехи. Карин Барт никогда доселе не сговаривала с мужчиной первой, по крайней мере, на памяти Оливии, и голос ее дрожал. «Простите, вы Алистер Клеменс?» Юноша оглянулся, скользнул взглядом по девушкам. На Карин было строгое темное платье, вуаль, откинутая на плечи, и мягкий белый овал ее лица светился на темном фоне. Светлая леди представилась и протянула руку для поцелуя. На локте у нее висела корзинка, из нее торчали кроличьи ушки. Алистер не знал, чего от него ожидают, и просто кивнул. Госпожа смотрела на него с загадочной улыбкой. «Нам нужно поговорить». Молодой некромант снова кивнул, глядя на них глазами удивительного аметистового цвета. Он еще более не от мира сего, чем Оливии казалось со стороны. Все вместе они прошли на кладбище, находящееся прямо за храмом. Молодая леди Барт опустилась на мраморную скамью у колумбария, расправила складки скромного платья, поставила корзинку с карликовым кроликом на колени. Оливия встала за ее спиной. «Мой отец, светлый паладин Барт, мечтает избавить мир от темных». «Тогда мир погрязнет во тьме, пришедшей извне», — сказал Алистер. Он стоял перед собеседницей на вытяжку, не зная, куда девать руки. «Нас именно поэтому и терпят». Светлая леди Барт кивнула. «Бегите, Алистер, вы ему зачем-то нужны». «Я слабый некромант, моя госпожа. Управлять мною труда не составит». Карин Барт усмехнулась. «Вы не знаете, о чем говорите, Алистер, а я и так слишком много сказала». «Война закончилась, моя госпожа». «Война начнется снова, и в этот раз это будет война на уничтожение. Если моему отцу удастся то, что он задумал, темные будут уже не нужны. Впрочем, у вас и еще нескольких тщательно отобранных темных будет шанс остаться в живых и вечно служить новому миру, как Файзакане. Они ведь справляются с бездной и без некромантов». «Не понимаю, моя госпожа». Карин Барт покачала головой, Алистер снова поклонился, Карин отвернулась, показывая, что разговор окончен. Карин Барт была права. Война вскоре началась. Она пришла в Эйлиндан вместе со стонами пленных из подвала, с судами и казнями, и трупами, сжигаемыми неподалеку от замка. Запах этот Оливия помнит до сих пор. Что там происходило в подвалах Эйлиндана, Оливия до сих пор толком не знает. Она может получить доступ к бумагам из замка, к протоколам допросов, но не хочет. Ей все еще страшно думать об этом. Они с Карин были далеки от всего этого, от грязи, от смерти. Жили в башне, имевшей отдельный вход, в который были забиты досками все окна, выходившие на внутренний двор замка. И все же Оливия встретила старого знакомого, когда ходила на кухню, чтобы отнести грязную посуду и перекинуться парой слов с замковой прислугой. От них иногда получала обрывочные сведения. Алистера привезли вечером, в полутьме, перекинутого через седло. Сбросили на плиты двора, он не сопротивлялся, не пытался встать. Лежал и смотрел в небо. Оливия сбежала быстрее назад в башню, пока ей не попало от господина Барда за то, что ходит где не положено. Поднялась по винтовой лестнице на самый верх под узкую крышу. Карин сидела перед зеркалом, лениво перебирала свои чудесные волнистые волосы. Оливия взялась за гребень, встала позади, с явным неудовольствием покосилась на свое отражение, невысокое, коренастое, смуглое. Грудь? Вот грудь хороша, получше, чем у хозяйки. Выкинула глупые мысли из головы. «Тот парень, Алистер, здесь!» Госпожа Карин кивнула. Этого следовало ожидать. Она резко обернулась, перехватила руку Оливии и крепко сжала запястье. «Послушай меня, Оливия, когда я умру, а это случится скоро, ты заберешь кое-что принадлежащее мне и сбежишь так далеко, как только это возможно». Оливия смотрела на хозяйку, не в силах ничего сказать. «Я не понимаю. Потом поймешь». Почти год они делали вид, будто этого разговора не было, а потом... Потом госпожа Карин послала Оливию в соседнюю деревню за кружевом, которое делали местные мастерицы, и вернулась Оливия уже к похоронам своей госпожи. Плакала у ее гроба, так и не увидев лица, изуродованного пытавшимся бежать темным. После похорон узнала, что хозяйка завещала ей все свои драгоценности, которые не являлись фамильными. «Забирай», — устало кивнул ей новый лорд Барт. Старый тоже был убит тем темным. Оливия слышала, что его посадили в самые глубинные казематы, что его будут пытать долго и мучительно, может быть, несколько лет. Она ушла, прижимая к груди шкатулку, полную сережек и колец, и с единственным браслетом, который, повинуясь завещанию, сняли с мертвой руки госпожи Карин. Песня была допета, и та про блуждающих во тьме, и про синицу, улетевшую в далекие счастливые края, и про девушку, просившую не выдавать ее замуж, и еще много песен, которые Оливия помнила. Магистр судорожно вздохнул, будто тоже вспоминая что-то неприятное, тихо сказал: «Благодарю, Оливия. Мне стало легче. Ты можешь идти». Она невесомо коснулась губами седой макушки. «Обещайте, что хоть немного поедите». «Обещаю. Пусть завтра придут зеркальщики». Он поднялся, отошел в угол комнаты, почти забился в него, сев в старое кресло, прикрыв лицо руками. «Может быть, — тихо спросила Оливия, — может быть, не надо зеркал?» Магистр ничего не ответил. Оливия вышла за дверь, плотно ее притворив, обернулась, осенила дверь знаком хозяина и хозяйки, тяжело вздохнула и пошла к себе. Не спалось. Карин Барт виртуозно умела держать за сердце. Этому искусству она училась тайком. Когда держишь человека за сердце, он полностью в твоей власти. Каждое твое слово для него истинно во веки веков. А еще вся его боль чувствуется как своя собственная. Энтони, ее кузен, провел Карин в казематы тайком, темной ночью, когда стражникам нестерпимо хочется спать. Карин, прикрытая чарами невидимости, слышит, как ее брат только втягивает со свистом воздух сквозь сомкнутые челюсти. Он совсем не светлый рыцарь, ее кузен. Он совсем не добрый. Но мучения, которым их отец подвергает этого малька-некроманта, кажутся им бесчеловечными. Мальчишка даже не шевелится, когда открывается дверь каземата, темного и узкого каменного мешка. Ему приходится хуже всех. Он должен выстрадать больше всех. Будущий сторожевой пес прекрасного лишенного тьмы мира. Айзаканцы справляются без некромантов. У них есть на то небесные всадники. Они умеют справляться с бездной, не отравляя мир тьмой. Отец хочет, чтобы и здесь, по эту сторону хребта, мир стал чист. Карин садится на колени рядом, кладет руку на светлые, нет, кажется, седые волосы. Напрягает все свои силы, чтобы проникнуть в мысли несчастного обезумевшего юноши. Мысли его хаотичны и страшны. Небесные всадники рождаются такими. Они властвуют над бездной по праву рождения, но отец пошел дальше. Он хочет создать таких существ искусственно. Карин кладет ладонь на впалую грудь. Все ребра можно пересчитать. Пальцы, ставшие острыми, как кинжалы, впиваются в сердце, и вся боль мальчишки становится и ее болью тоже. И его мысли раскрываются перед ней, как рана. Темнота. Темнота такая густая, что липнет к коже. Темнота заползает в горло, наполняет ноздри. Он задыхается, кричит. Тишина сильнее крика. В камере нет ни мышей, ни насекомых, никакой даже самой маленькой жизни. Тишина давит на уши, мертвая, глухая. Ноги еще не восстановились, но он ползет по влажному каменному полу, и только боль в перебитых коленях напоминает о том, что он еще жив. Боль — знакомый враг. С ней не так одиноко. Он упирается в стену, ногти скользят по камням. Замурованный в тесные могиле, он никогда не увидит света и никогда не умрет. Он снова кричит, бьется о стену, влажное и липкое течет по лицу. Крик срывается на виск. Вскоре голос подводит его. Теперь становится еще страшнее. Тишина и темнота наваливаются каменной могильной плитой. Он не может ни встать, ни вдохнуть. Единственный звук — скрежет ногтей о камень. Теперь он знает, что похоронен заживо, брошен в яму и придавлен надгробным камнем. Он снова бьется в стену. Ноги уже слушаются его. Еще немного, и он сможет встать. Но что-то случилось с пальцами рук. Еще один звук, едва слышный. Из последних сил он движется ему навстречу. Это шаги, они приближаются. Он снова кричит, но из горла не вырывается ни звука. Под руками дерево двери. Обламывая ногти, он царапает скользкие и окаменевшие от времени доски. Шаги совсем близко. Только бы не прошли. Только бы не... Кто-то пытается открыть дверь. Он видит тонкую щель, узкую полоску света. Дверь распахивается. Он отлетает в сторону, но тотчас же ползет вперед. Видит пыльные рыжие сапоги и с неслышным стоном прижимается лицом к жесткой коже. Сапоги пахнут лошадиным потом, дождевыми лужами и дорогой. Это запах жизни. Он вдыхает его жадно, шумно. Его поднимают с пола, несут, укладывают на солому. Губ его касается фляга. Он пьет, захлебывается, кашляет, плачет. Он хочет сказать «не уходи». «Не оставляй меня одного, но голоса еще нет». Жесткие пальцы на губах. Жесткий голос. «Что же ты ревешь? Ты знаешь, что тебя ждет? Великое будущее, отродье. Ты так подходишь для него». В камере еще кто-то. У него не видно лица. Только сияют на пальцах кольца с крупными драгоценными камнями. Я видел, как мать работает с такими, как он. Боль пробуждает спрятанное. Ваша идея о химере хороша. Карин плачет. Она никогда не любила отца, но теперь ненавидит. Но время не ждет, и она произносит хриплым от слез голосом. Ты убьешь нас, Алистер. меня и отца. Мальчик задыхается, смотрит испуганными все еще красивыми глазищами. Рот его кривится в ухмылке. Карин извлекает руку из его грудной клетки. То, что она говорила, Алистер запомнит теперь навсегда. Он будет помнить об этом приказе, даже совсем обезумев. Щелк, щелк, щелк. Карин вздрогнула так, будто твердый, острый, как лезвие, кончик бича опустился на ее плечи. Отец усмехнулся. Он стоял, широко расставив ноги, посреди одного из внутренних дворов замка, надежно скрытых от посторонних глаз отвесными стенами. Ни одно окно не выходило сюда. Ни одна дверь, кроме узкой потайной, ведущей в темницы, и другой, ведущей на замаскированную галерею на третий этаж. Сотня темных магов стояли на коленях со связанными за спиной руками. «Темные маги! Ха!» Женщины, никогда не учившиеся управлять своим даром, дети, еще не достигшие 10 лет, вчерашние послушники, самые слабые и темные, каких только можно было отыскать. Напротив них трое, айзаканский жрец, слабая необученная светлая магичка Карин Барт и Алистер Клеменс, темный, слабый и неопасный. Отец ласкающим движением пропускает через пальцы длинное кнутовище. «Темные», — говорит он громко и насмешливо, так, чтобы сидящим на галерее магам было хорошо слышно. «Само их существование бессмысленно и вредно. Что они производят? Сами поднимают мертвецов и сами их уничтожают. Лекарское дело? Среди светлых довольно лекарей». Отец подошел к Алистеру, рукояткой кнута ткнул его под подбородок, заставляя поднять голову. Ради этого представления мальчишку накормили, отмыли и переодели в залатанную мантию с вышитым солнцем и защитными рунами на подоле. Страшные раны, покрывавшие его с ног до головы еще пару дней назад, уже затянулись, естественное свойство темных. Он смотрел на господина Барда преданным взглядом абсолютно сломанного существа. Карина облизала пересохшие губы, ее, в отличие от Алистера, не поставили на колени. Светлая леди Барт опустила голову, принялась рассматривать тяжелый серебряный браслет на запястье, проводила пальцем по завиткам, вглядываясь в туманный камень. Смерть была близко. Карин чувствовала ее дыхание за своим плечом, ей не было страшно. За себя не было. Было страшно за этих людей, стоявших перед ней на коленях. Было страшно за женщину, стоящую прямо напротив нее, беззвучно плачущую и шевелящую губами, не то проклиная, не то молясь. За этих темных было страшно. За мальчишку, сломленного, отупевшего за год в казематах. За мир было страшно. «Темные паразиты! Сами создают себе работу, сами ее выполняют. Если бы не темные эманации, остающиеся после их заклинаний, не вставали бы трупы на кладбищах и полях битв, не шныряла бы нечисть. Единственная польза от некромантов — они стерегут наш мир от гостей из бездны. Однако сколько из них на это способны? 2 десятка лордов из свиты магистра? И ради них мы терпим сотни тысяч паразитов, которые существуют лишь для того, чтобы уменьшать опасности, которые сами создают?» Господин Барт широким жестом обвел стоящих в 4 ряда пленников. «Вот избранные. Их было больше. Это те, кто выжили. Те, кто прошли испытания. Те, кто будут вечно служить новому миру, в котором тьме не будет места». Он кивком приказал Алистеру подняться, взял его за слабые и безвольные руки со сломанными и неправильно сросшимися пальцами, вложил в них рукоять бича и сказал: «Ничто не связывает так сильно, как кровь. Нет связи сильнее, чем между жертвой и палачом. Бей, мальчик, как я тебя учил». Слабым темным хватало одного удара артефактом, созданным, чтобы усмирять сильнейших некромантов. Они умирали один за другим. Карин закрыла лицо руками, вздрагивала при каждом ударе. Когда все темные были мертвы, светлый лорд властно протянул руку, произнес: «Отлично, мальчик! Давай сюда бич!» Затем сказал, обращаясь к сидевшим на скрытой галерее магам: «Вы присутствуете при создании идеальных живых артефактов, связанных между собой. Я называю их хранителями. Им предстоит хранить наш мир. Каждый из них — часть бича. Они...» — он обвел рукой мертвых темных — «тело бича. Сотня кожаных полос, вот что они. Вот этот мальчик станет фолом бича, пристально следящим за тем, чтобы темные не буйствовали. А моя дочь его рукоять. Отдай бич мне, мальчик. Не упрямься. Ты свое дело...» Карин подняла голову, взглянула на мальчишку. «Чудо. Я верю в чудо. Надеюсь на него», — подумала она. «Хозяин и хозяйка, все мы ваши дети. Почему?» Вспомнила свою смешливую камеристку Оливию, которую скоропалительно выдала замуж, желая спасти, а дурочка еще обижалась. Даже своего ручного кролика вспомнила, любимца Пушистика. «Что с ним теперь будет?» «Зажарят с луком». «Хозяин и хозяйка, все мы дети ваши, злые-злые дети». Алистер ударил ее наотмашь, по лицу. Ей тоже, как и слабым темным, хватило одного удара. Она ничего не успела сказать, только порадовалась, что совсем не больно. Успела услышать свой собственный голос: «Спасибо, брат». И умерла. Алистер думал, что его убьют. Не убили. Думал, отрубят руку со сведенными на рукояти бича пальцами. Не отрубили. Наоборот, намотали на нее длинное кнутовище. Он дергается, кричит, плачет. Бич впивается в тело, обжигает его. Петля ложится на шею. Алистер хрипит, бьется в немых судорогах. Пальцы нажимают на подбородок, и следующая петля проходит как раз между зубами, врезается в углы рта. На мгновение разряд молнии проходит по телу. Он дергается, и оттого следующая петля ложится неровно, чуть ниже левого глаза. Последний виток охватывает запястье, заводит послушные руки плети за спину и накрепко стягивает с ногами. Теперь он рыба. Раздавленная рыба, задыхающаяся на суше. Удар. Еще удар. Скорее бы все закончилось. Алистер чувствует запах чужого пота и своей крови и мочи. Его тело, длинное, тощее тело, подвешенное за руки, совершенно бесполезно. Он существует отдельно от вышедших из суставов плеч, от кожи, клочьями свисающие с лопаток, ребер, ягодиц, от разбитого лица. И чужая сила обмывает его, стирая, отодвигая приближающуюся смерть. «Что ты наделал, темная мразь? Все приготовления на смарку! Сучий ты потрох! Змей подколодный, ты мог бы стать спасителем мира, освободителем от бездны, а нет, сдохнешь тут. Тебе же власть, силу на ладонях принесли, жри да жрей, гадина. Сотню магов угробили, ты бы с хозяином сравнялся, а ты не оценил. Его мучитель не то плачет, не то смеется. Алистер видит это необычным зрением, а в странном черно-сером свете, при котором лужа на полу черная, а факел на стене почти белый. Удар. Его тело качается, как маятник. Он видит полотно серой стены с черными брызгами, проплывающее мимо под больным тошнотворным углом. Он знает, скоро все закончится. Его тело не справится. Слишком давно он не пил и не ел. Слишком много крови. Слишком злая ненависть в каждом ударе. В каждом слове. Сдохни, тварь. Просто сдохни. Бесполезный кусок мяса. Он тоже хочет этого. Ничего больше не осталось для него. Только смерть. Истинная смерть без возможности воскрешения. В тот момент, когда Алистер решил было, что страдания вот-вот прервутся смертью, пришла неожиданная поддержка. Невесомый поцелуй в лоб и нежный девичий голос, что-то запевшее тихо и успокаивающе. Он чувствовал их руки, две сотни рук, призрачных, ласковых, гладили и поддерживали его тело. И боль ушла. Алистер не был одинок. Его сердце билось в унисон с сотней призрачных сердец, сердец его братьев и сестер, а бич — связующая нить между ними, пуповина для сотни близнецов. Его бьют еще и еще, но это больше не больно. Это было бы больно, но братья и сестры хранят его от этой боли. Алистер больше не здесь, в подвалах замка Эйлиндана, а где-то глубоко, далеко, там, где мама заплетала ему косу, и летали над соломенной крышей быстрые стрижи. Он всхлипывает, наверное, от облегчения. Его перестают бить. «Сдохни, тварь!» «Не время, брат», — шепчут призрачные голоса. «Не время, брат. Погоди». Лязгает тяжелая дверь. Темнота обступает его. Темнота и тишина, тяжелая, как могильная плита. С хрустом входят в суставы плечи. «Зачем? Не надо». Страшная змея, и огненная, и ядовитая, оживает у него во рту, скользит по языку. Он извивается на полу, пытаясь выплюнуть ее, избавиться, убежать. Умирает Алистер Клеменс, мальчик-некромант, слабый, глупый, ни на что не способный, готовый уступить место новому существу, сильному, мудрому. Бесчеловечному ровно настолько, чтобы иметь право быть выше людей. Но вновь его обнимают призрачные руки. Вновь шепчут призрачные голоса. «Нет, брат, нет. Нам нужен ты, человек». И Алистер остается. Сливается с тем существом, которым должен был стать. Он знает, что его братья и сестры правы. Оливия видела, что произошедшее с домом слез подкосило лорда Рейнхольда. Мир без боли и смерти был его мечтой, и мечтой проклятого тоже. Или эта цель... Стремление было тем, что позволяло им понять друг друга без слов. Разумеется, внешне ничего не изменилось. Магистр, как и прежде, приходил домой за полночь переодеться и освежиться, не более, и уходил на рассвете. В остальное время он, будто испытывая себя на прочность, пытался успеть в тысячу мест, и в госпитале, и в суде, допрашивая убитых, и в рейдах по городам, да и дела ордена требовали внимания. В его личные покои не было хода никому, кроме Оливии, да и ей только в его присутствии, поэтому никто не видел лорда Рейнхальда таким, как она, живым, насколько это было для него вообще возможно. Она развешивала в гардеробные мантии, выглаженные и чистые, забирала брошенные в ванной комнате вещи, пока их хозяин лежал ничком, не шевелясь, на огромные постели, едва касаясь скрытыми под длинным рукавом рубашки вязаного зайца, набитого соломой. Оливия в эти краткие часы пыталась было привести в порядок заваленный бумагами стол в кабинете, но наткнулась однажды на описание какого-то страшного ритуала по выращиванию черной травы в человеческом теле и больше к столу не подходила. Магистр, узнав о ее попытках навести порядок в кабинете, в первый раз за все время их знакомства вспылил: «Оливия, будь добра не трогать там ничего. Незачем совать свой нос в дела, которые тебя не касаются». Она покаянно кивнула, чувствуя тошноту при воспоминании о жутких картинках. Человеческие тела там именовались резервуарами, и из них были вырезаны части органов, а на их месте — отвратительные побеги. «Я бываю слишком любопытна», — магистр смягчился, провел рукой у ее лба, заставил померкнуть воспоминания об экспериментах. «Я храню это все на случай, если кому-то придет в голову повторить». «Откуда они? Из Эйлиндана?» «С острова Брока. Или ты думаешь, что только светлые отличились в той войне?» Оливия отвернулась. «Да, она так и думала. Темные, по крайней мере, лорд Рейнхальд и проклятый, были для нее своими, а светлые — нет. Их легко было обвинять». «Темные были в той войне ничем не лучше», — хрипло добавил магистр. «Они проводили опыты над теми, кто не одарен магически. Вот и вся разница». Он снова лег на постель ничком, Оливия села рядом, принялась перебирать густые пряди. Алистер с удивлением понял, что не помнит, как выглядело его лицо. Ему долго не давали взглянуть на себя в госпитале миротворцев, созданном магами всех четырех домов. Туда Алистер попал, когда во время перемирия открыли подземелья Эйлиндана. Каким был этот раздутый на пол лица нос, изломанный в нескольких местах? Длинным, с тонкими ноздрями, как у призрачной сестры Карин? Широким, как у одноглазого Эйлы, кузнеца, почти не владевшего своим слабеньким даром? Вздернутым, как у Ниссы, жены торговца мясом из пригорода старого Лестера? Какими были мутные глаза, темными, как ночное небо? Какими были глаза Альны, дочери торговца шерстью, чей дар даже не успел проснуться? Светлыми, как вода, как у старого Альберта, когда-то служившего в городской страже? Как звучал голос, не сорванный криками, не искаженный перекошенным ртом? Был бы он низким, как у Арта, полноватого служки из деревенского храма, или высоким и резким, как у Габриэля? Алистер ничего о себе не помнил. Из бадьи с водой во внутреннем дворе храмовой пристройки, ставшей госпиталем, на него смотрела абразина без бровей и ресниц. Когда-то у него было другое лицо. Но было ли оно истинным? Часто Алистер сидел на скамейке, прикрыв почти ничего не видящие, слезящиеся от света глаза. Его братья и сестры были рядом, наполняли его силой, звенящей, прозрачной и холодной, как вода в горном ручье. Эта сила была ни на что не похожа, не имела ничего общего ни с хорошо знакомым привкусом темной силы, ни с обжигающей магией света. Алистер не был слишком близко знаком с магией разумников и природников, но был уверен, что и с их магией его сила имеет мало общего. Он нашел ей применение, После уничтожения темных нежить и нечисть подняли голову, повылезали из хозяином забытых углов. Светлые не справлялись, не умели и не хотели пачкать руки, и во всем винили темных. Это было естественно и понятно. Все пути для нечисти были теперь открыты. Она жирела на беззащитных людях, становясь сильнее, не встречая сопротивления, как раньше. И Алистер отправил своих братьев и сестер на охоту. Он был с каждым из них, убивал вместе с ними и видел, как с каждым днем они все меньше и меньше помнят о себе. В них все меньше остается от человека. Они тоже не помнили своих лиц, забывали свои имена. Каждый день Алистер напоминал им, кем они были, их имена напоминали о том, что они когда-то любили. Карин, Габриэль, Нисса, Алекс, Конрад, Эйла, Альберт, Арт, Альна, Кейтлин, «Ирен, Тейлор», — шептал он каждый день вместо утренней и вечерней молитвы, — «Джон, Питер, Адриан, Рикард, Джеймс, Долорес, Дэвид, Кристин, Эдельберг, Вальхен, Алион, Мерт». Он вспоминал имена, принуждая их самих не забывать себя. Но это мало помогало. Призрачные тела, полные нездешней силы, теряли человеческие очертания. Сквозь полустертые лица проступали иные белые пустые маски. Он знал, что держит их своим упрямством, что им желание было бы раствориться в нем, в его разуме. Сами братья и сестры перемен не боялись, и Алистер вскоре сдался. Через некоторое время лекари, сделав для излечения его ран все, что было возможно, принялись намекать, что Алистеру пора отправляться на вольные хлеба. Как маг, он все еще был слаб и никому не нужен. Алистер решил вернуться домой. Ему дали чистую одежду, немного еды и денег, и отпустили. Уже в пути он узнал, что снова началась война. Частично в этом была и его вина. Его братья и сестры, бессмертные и сильные, неплохо прорядили ряды распоясавшейся нечисти, и светлые снова принялись за старые. В этом исчезновении нечисти они увидели подтверждение тому, что мерзкие темные, не источающие теперь столько эманаций силы, не создают больше монстров, а значит, дело света, истребление тьмы — дело правое. Но Алистер не мог смотреть, как умирают в лапах монстров ни в чем не повинные люди. «Эй, парень, подвести?» Алистер ничего не ответил, только бросил магический взгляд на дородного селянина, остановившего рядом с ним телегу, запряженную смирной кобылкой. Для этого ему не требовалось поднимать взгляд от дороги. Потом поправил лямки своей полупустой торбы и двинулся дальше. Это сейчас селянин такой добрый, а как разглядит скрытое капюшоном лицо, сразу передумает подвозить. «Эй, парень, ты глухой, что ли?» «Нет», — ответил Алистер. «Ну так полезай в телегу. По тебе видно, что ты ходить долго не привык. Болел чем? Шатает на ветру», — сказал селянин, пуская лошадь шагом. Алистер остановился. Ноги гудели, болели плечи. «Ты не можешь всю жизнь сторониться людей», — шепнула ему в ухо одна из сестер. Алистер откинул капюшон, заслезились от яркого света глаза. Темный ветер коснулся изуродованного лица. Это было приятно. Селянин присвистнул. «Это кто ж тебе так, парень?» «Плен», — коротко ответил Алистер. Говорить было больно, шрам у рта неприятно тянуло. «Так ты темный!» Непонятно чему обрадовался селянин. «Некромант?» Алистер кивнул. «А мертвых поднимать можешь?» Алистер пожал плечами, накинул капюшон на голову, вытер слезы. Он не мог. Та сила, новая, звенящая, которую он тщательно скрывал от магов в госпитале, она могла. «Соглашайся», — — шепнул один из братьев, Вальхин, на мгновение выступая из тени чуть больше обычного. Когда-то он был подающим большие надежды студентам столичной семинарии, на последнем курсе попал под заклятие Светлого, известного как «Затмение магов», и лишился почти всей своей силы. Он хочет предложить тебе работу? Или ты всерьез собираешься прожить всю жизнь в деревне? Алистер пожал плечами. Ему была приятна эта вспышка человечности у одного из братьев. Они редко мыслили простыми, понятными категориями и еще реже вспоминали о своем прошлом. Алистер подумал, что, быть может, работа простая, рутинная, привычная, позволит хотя бы Вальхину ненадолго вспомнить себя. «Могу», — сказал он наконец и закинул торбу за плечи. «Залазь!» — мужик хлопнул широкой ладонью по скамье рядом с собой. Алистер запрыгнул в телегу и сел рядом с возничим. «Зовут-то тебя как?» «Алистер». «А меня Ричардом Дроном кличут. Далеко едешь ты?» «Домой». «А откуда ты?» «Из Трех Дубов». Ричард снова присвистнул, потом сказал: «Уж не Клеменс или Николас, и ты сын, некромант?» «Его». Мужик поерзал, потом сказал осторожно, тихо: «Помер твой отец. 2 года как. А мать ослепла от горя. Говорят, и умом повредилась, как узнала, что ты пропал». Алистер застыл. В глубине души ему казалось, что стоит вернуться в отчий дом, как все наладится, все станет хорошо. Теперь эта надежда развеялась в прах. Глупо было верить, что где-то его может ждать помощь. Алистер вздохнул, опустил голову еще ниже. Селенин помедлил, не решаясь заговорить с попутчиком вновь. Достав из-за пазухи флягу, предложил Алистеру: «Выпьем за упокой. Хороший был человек». Алистер криво усмехнулся, спросил: «Не противно?» «Так ты не черной травой заражен, чтоб противно было. Ты и чернотравников не ваш ли брат извел. Так с чего должно быть противно?» Алистер хмыкнул, взял флягу, криво приложил ее к той части губы, где сохранилась чувствительность, сделал маленький глоток, закашлялся. Остро пахнущая спиртом и ягодами жидкость потекла по подбородку. «Спасибо», — выдавил он, возвращая флягу. «Я тебя об услуге попросить хотел, некромант», — произнес селенин после непродолжительного молчания. «Отец мой перед смертью все мародеров боялся. Взял все наши драгоценности, деньги, Женины безделушки. Она камеристкой служила у одной знатной дамы, магички, и та ей много чего надарила. Все, значит, взял и закопал где-то. А на следующий день помер, удар его хватил, и рассказать ничего не успел. Можешь у него вызнать-то?» «Могу». «Не за бесплатно, понятное дело». «Я понял». Селенин из-под тишка разглядывал попутчика. Человек он был, судя по всему, общительный и долго молчать не мог. Принялся рассказывать об урожае, о жреце из храма, которому приходится учиться распознавать умертвие и изгонять нечисть, хотя дара у него никакого нет. Да где сейчас обученного темного найдешь? Он, Алистер, может быть, единственный на всю округу будет. Алистер разморило от теплого весеннего солнца и выпитого самогона. Он едва держался, чтобы не уснуть. Потом все же задремал. Дома Ричарда встречали жена и дочь. Они выглядели ровесницами, по крайней мере, в черно-белом видении Алистера. Он оказался прав. Мачеха была старше падчерицы на 6 лет. Жена была красива, смуглая, темноволосая, с круглым нежным лицом, с поистине королевской осанкой. Алистеру весь вечер казалось, что он где-то ее видел. Дочь, не особенно красивая девушка лет 20, была задумчиво бледна и тиха. Она не помогала мачехе накрывать на стол, не была занята никакой работой, просто сидела у края стола, погруженная в свои мысли, мастерила белый веер вейлу с расшитыми алым шелком веерами. Астурианские девушки танцуют в день своей свадьбы. С расшитыми черным шелком девственниц кладут в гроб. Теперешнее зрение не давало ему точно сказать, какого цвета моток шелковых ниток на столе. Алистера пытались накормить, он отказался, не любил есть при людях, да и не испытывал такой уж нужды в еде. Он жил за счет силы, струящейся по его телу, как живут многие старые маги. Еле дождался вечера. Днем идти на кладбище было опасно. Хотя сейчас и было объявлено перемирие, все же люди опасались обращаться к темным на виду у всех. Когда стемнело, дочь Ричарда отложила свой недоделанный веер, поднялась, сказала: «Отец, я провожу господина некроманта на кладбище». «Элис, милая, может, не стоит?» — мягко спросила мачеха. «Что мне сделается, Оливия?» — спросила девушка. «Мне ли бояться мертвых?» Ричард только махнул рукой. Залитое лунным светом кладбище наверняка выглядело зловещим для человеческих глаз. Для Алистера никакой разницы не было. Все те же оттенки белого и черного цветов. Он взял с собой лопату и теперь стоял, опершись на черенок и разглядывая груду наваленных на могилу камней. «Это на всякий случай», — объяснила Элис, тяжело вздыхая и опускаясь на низкую каменную ограду соседней могилы. «Вдруг восстанет». «Воспользуйся нашей силой», — шепнули ему братья и сестры. Алистер опустил руку на рукоять бича, почувствовал, как силы его возрастают. Задрожала земля, и Элис удивленно спросила: «Зачем всех поднимать? Нам надо было деда». Алистер хотел улыбнуться, но только дернул нижней губой, наблюдая, как вылезают из-под земли свежеподнятые мертвецы. Действительно, все кладбище. Клад, как оказалось, был зарыт совсем недалеко от дома. Алистер приказал двум мертвецам отправляться и раскопать клад, остальных отправил по могилам. Он не чувствовал никакой усталости, а ведь даже лордам тяжело дается подъем нескольких мертвецов одновременно. Присев на ограду рядом с девушкой, вытянул гудящие, все еще быстро устающие ноги. Луна скрылась за тучами. «А я все равно умру», — спокойно сказала она и дотронулась до головы. «У меня здесь, внутри, шишка большая. Ну, опухоль. Эти деньги и драгоценности Оливии, они просто продлят мое умирание». Алистер поднял руку, несмело коснулся ее головы. Лечить он всегда любил больше, чем убивать. Сила и здесь его не подвела. Он видел, как угасает в ее мозге неровное чужеродное пульсирование. Девушка продолжала, ничего не подозревая: «Ты добрый, я бы тебя полюбила. А ты? Ты бы полюбил меня? Ненадолго, мне немного осталось. Отдам тебе за это и деньги, и драгоценности». Алистер почувствовал, что плачет. Она прильнула к нему, прижалась к груди, откинула его капюшон на плечи, погладила его по щеке, стирая слезы. Тогда темный опустил ладони на плечи девушки, а девушка обхватила его за талию руками и прижалась скулой и щекой к его груди. И так они просидели долго-долго, слушая случайный плеск тихой волны или вдруг начинающийся дождик или крадущийся в траве ветер, пока вдруг в одно единственное мгновение луна не вышла из-за туч, и Элис не увидела его во всей красе. Увидела Алистера таким, каким он сам теперь видел себя. Черно-белым, исполосованным шрамами уродом, без бровей и ресниц. Девушка тихо охнула и застыла, не зная, что делать. Не то отпрянуть, не то отвернуться. «Ты здорова, Элис. Купи себе красных шелковых ниток». Уже к полудню вся деревня знала, что здесь темный маг, что, кроме всего прочего, он лекарь, что жить будет в трех дубах. Они с Элис свернулись на рассвете с увесистым сундучком под мышкой. Элис, ничего не объясняя, легла спать. Ричард помчался за лекарем, светлым, живущим рядом с храмом. Лекарь осмотрел больную, пожал руку Алистеру, сказал, кому как ни некроманту бороться со смертью. Есть в деревне еще несколько больных. Посмотрите, коллега. Алистер кивнул. Он смог помочь двоим, а третьего, молодого мужчину, сорвавшегося с конька крыши и размозжившего череп, смог только проводить, лишив боли и страха. Изгнал банника, приструнил пару домовых, люди благодарили, совали ему в руку деньги, Алистер растерянно брал их, крутил в руках медные и серебряные монеты, складывал их в свою торбу. Ему деньги были не нужны, он только думал, что стоит что-то принести матери. Оливия не отстала от него, пока не накормила, без всякой брезгливости, без отвращения, смотрела на то, как проливается изо рта на подбородок бульон, капает на стол, пачкает вышитую скатерть. Она только достала из сундука десяток полотняных салфеток и мелко-мелко, как учащемуся жевать младенцу, нарезала мясо. Он благодарно улыбнулся, потом втянул голову в плечи. «Ты ешь, ешь», — ласково приговаривала хозяйка. «Ни о чем не беспокойся». Алистер только ниже опускал голову. Когда он закончил есть, Оливия стянула со стола скатерть, собрала испачканные салфетки, достала мед, орехи, налила в большую кружку травяной сбор и вдруг удивительно нежным, естественным материнским жестом погладила его по спутанным и грязным волосам. В давно пустующем желудке Алистера было тепло и полно. Он почувствовал, что вот-вот уснет. Хозяйка постелила ему на лавке, спросила, «Можно я попробую расчесать тебе волосы?» Он только осоловело кивнул. Оливия достала шкатулку, инкрустированную серебром, а из нее гребни и зелья в разнообразных флаконах. «Вот этим волосы очистим, а вот это, чтобы распутать колтуны», — приговаривала она. Потом запела, и впервые за долгое время молодому темному снилось что-то приятное. Птицы из песни, превращавшиеся в водивших хороводы при луне девушек, бесконечные луга и цветы, и свет свечи становился фигурой согбенного старика, ждущего домой давно ушедшего из дома сына. Утром Ричард высыпал на стол все содержимое сундука. Сказал, «Алистер, бери, что хочешь, хоть все забирай, там драгоценные камни есть». «Они ведь для ворожбы подходят». Не желая обижать гостеприимного хозяина, так тепло к нему отнесшегося, молодой некромант потянулся к сверкающей кучке с намерением взять какую-нибудь безделушку попроще. Его внимание привлек широкий браслет из черненого серебра. Опал в темной оправе матово светился, переливаясь туманными бликами, будто легкие облака проплывали по лику полной луны. Он торопливо схватил браслет, широкий обруч обхватил его запястье. «Этот браслет принадлежал моей госпоже, светлой леди Барт», — печально произнесла Оливия. «Он был на ней, когда она умирала. Она завещала его мне». Одна из сестер Алистера встрепенулась. Она почти не вспоминала о том, кем когда-то была, но видеть свою камеристку была очень рада. «Этот браслет», — торопливо сказала она, — «возьми его, брат, он мне нужен, возьми». «Его можно?» — спросил Алистер. «Он нужен мне». Оливия быстро вытерла глаза фартуком и кивнула. Благодарные селяне попрощались с некромантом, он сел в телегу вместе с Ричардом. Рядом примостился жрец, невысокий, с острой бородкой. Ему тоже надо было в три дуба. Жрец и Ричард переговаривались, Алистер, сидевший посередке, сжатый с обеих сторон людскими телами, сгорбился и молчал. Он давно потерял нить разговора, слыша только случайные фразы. Жрец сказал, «Хозяин и хозяйка создали людей, мужчин и женщин, чистыми и мудрыми, сильными и прекрасными. но выбранный ими путь исказил природу человека, и каждое новое поколение все добавляет и добавляет в общую копилку, пока, наконец, не рождается некто, призванный уменьшить количество уродства и ужаса. Некто с самим своим видом, являющий истинный облик рода человеческого. Алистер вздрогнул, надвинул капюшон поглубже. По крайней мере, так считали древние. Вы не должны стесняться своего вида, Алистер. Хозяин и хозяйка читают в наших душах, и ваша душа — ярчайший свет. «У меня глаза слезятся», — объяснил Алистер неохотно. «Не стесняюсь. Глаза слезятся. Неприятно». Жрец только хмыкнул. «Если вам что-либо потребуется, смело обращайтесь ко мне или Арни. Мы сделаем все, что сможем». Алистер рассеянно кивнул и неожиданно напрягся. Из-за поворота как раз появился его дом. В груди защемило. Так хотелось на мгновение вернуться под соломенную крышу мальчишкой, еще не знавшим ни горя, ни страданий. На дорогу он ступил с возбужденным нетерпением, опаской, тревожным и тоскливым ожиданием. Матушка сидела на завалинке перед домом и вязала. Глядя на эту кропотливую работу, никак нельзя было предположить, что руки, так ловко и уверенно управляющие спицами, принадлежат слепой. Коробки с шерстью и ножницами были аккуратно разложены рядом. Ее слепота стала явной, когда она подняла голову и нахмурилась. «Кто вы?» — спросила напряженно и зло. Алистер хотел что-то сказать, но почувствовал ком в горле. «Сударыня», — произнес жрец. По его лицу было видно, что он растроган происходящим. «Сударыня, ваш сын Алистер вернулся». В последний раз он видел мать 9 лет назад, сразу после окончания семинарии. Как сильно постарела. «Ал?» — переспросила она и встала. Вязание упало на пол. Матушка, вытянув вперед руки, сделала несколько неуверенных шагов. «Матушка», — сипло выдавил из себя Алистер, бросаясь в ее объятия, и погладил ее по щеке. Это прикосновение сразу преобразило ее. Выражение страха и злости, только что искажавшее лицо, исчезло. Ее рука, словно притягиваемая магнитом, потянулась к нему, мягко ощупывая пустоту, и как только пальцы коснулись лица, тут же начали нежно скользить вверх и вниз по шрамам. «Что они сделали с тобой, мальчик мой, кровиночка?» — шепнула она. «Ты был так красив». Алистер целовал худые увядшие руки и молча плакал. Его магия уже проникла в мать, искала пробоины, заглаживала их. Слепота, как он и ожидал, оказалась истерической, ее легко было исцелить. Старшие братья с Алистером почти не разговаривали, их жены и дети его боялись, несмотря на увещевания и жреца, и светлого мага, приезжавших несколько раз. Алистер слышал, как Годива, жена среднего из братьев Филиппа, сказала жене старшего брата: «Он такой урод, страшно смотреть, а мне в моем положении вредно смотреть на уродливые вещи», и дотронулась до едва видного живота. Если бы не мать, Алистера выжили бы из дома. Вернув зрение, мать утвердила свою власть в доме и заставила невесток прикусить языки. Обеим это не нравилось. Алистер вставал поздно, после полудня, возился с травами, собирал, сушил, раскладывал по полотняным мешочкам. Под покровом ночи принимал страждущих, им не было дела до его шрамов, но при свете одной свечи или лучины в сарае тени так бросались в глаза. Иногда выезжал в другие деревни, работал там, гонял нечисть, успокаивал мертвецов, лечил, занимался тем, чем должен был. Его сила бурлила, искала выхода, ее становилось все больше и больше. Чем сильнее становились его бесплотные братья и сестры, тем сильнее становился он сам. Перемирие снова было нарушено, где-то снова проливали кровь друг друга темные и светлые, разумники, природники и простые люди, а в трех дубах и в нескольких близлежащих деревнях трое, светлый, темный и жрец, сражались бок о бок за людские души и жизни. Им не было дела до войны, а войне до них дело было. В первый раз они встретили разъезд светлых на пути из одной деревни в другую. Арни, светлый маг, так убедительно лгал, что слухи о живущем где-то неподалеку некроманте всего лишь слухи, что Алистер чуть сам ему не поверил. Но такое везение не могло продолжаться вечно, они все это понимали. Алистеру следовало уходить. Но куда? Однажды он проснулся около полудня, вышел из своего сарая и обнаружил, что его старшие братья сбежали, прихватив всю скотину, утварь и накопленные деньги. Матушка потерянно бродила по двору, заглядывала в пустой птичник и хлев. Алистер не винил своих братьев, у них жены, дети, каждый спасается как может. Однажды вечером они раскладывали засушенные травы по холщовым мешочкам. Он спросил, сам удивляясь своему вопросу: «Матушка, как я выглядел? Я совсем забыл». Матушка отодвинула травы, подошла к сыну, поцеловала его в висок. «Ты был очень красив, сынок. Так красив, что дух захватывало. Иногда я просыпалась ночью, смотрела на тебя и думала, как же нелегко ему будет. И была права, видишь, лучше всего быть простым, обычным, как все». «Как все не получается», — дернул губой Алистер. «Сначала красавец, потом урод. Не умею посередине». Матушка вздохнула, поцеловала сына в щеку. Ранним утром следующего дня, теплого, одуряющего весеннего, Алистер обнаружил, что уже прошел год. Он ушел за травами в лес и вернулся через 3 дня к сожженной дотла деревне, к трупу матери, подвешенному на воротах их дома. На шее ее висела табличка «Родила темное отродье». Алистер нашел труп лошади, поднял его, помчался в соседнюю деревню к Ричарду. Мертвая лошадь шла быстро, механически, гораздо удобнее живой, если не считать запаха и мух. И не боялась. И тут он опоздал. Сожженная деревня, разрушенный храм, они казнили Арни, светлого мага, как предателя. Казнили жреца. Элис перерезали горло, подвесили на воротах. На ней тоже была табличка «Шлюха темного отродья». У ее ног сидела, раскачиваясь влево и вправо, Оливия. Смуглыми пальцами, испачканными в крови и зале, она скребла землю. Увидев Алистера, тихо жалобно спросила: «Зачем они мучили мою девочку? Можно же было и не мучить». Алистер упал на колени, взвыл, вцепился в волосы. Потом поднялся, спросил братьев и сестер, почему они не предупредили, почему не спасли. Но они уже слишком давно не были людьми. Забыли, что человек может быть более жесток и более бесчеловечен, чем любая нечисть. Он очнулся от хлесткой пощечины, отвешенной ему Оливией. «Успокойся», — тихо сказала она. «Успокойся». Алистер поднял всех. Всех, кроме Элис. Они вместе с Оливией обмыли ее, выкопали могилу. Ее он похоронил с веерами, расшитыми красным шелком, а потом повел свою армию по следам светлого отряда, и когда нашел отряд, убил их всех. Они пополнили его мертвое войско, в которое вливались мертвецы со всех окрестных погостов. Потом был еще один отряд, и еще... Оливия сидела позади него на мертвом коне. Единственная живая в армии мертвых. Ей нечего было здесь делать. После одного из боев Алистер оставил ее в деревне, приказал своим мертвецам отдать ей все драгоценности, что были при них. Они передавали друг другу монеты и украшения, и все это падало под ноги смуглой темноволосой женщины. Вскоре она была по щиколотку в золоте. «Начни все сначала», — кивнул ей на прощание Алистер. «Я пойду с тобой», — упрямо сказала она. «Нет». «Остановись», — молили его братья и сестры. «Эта месть ничего не даст». Алистер ответил им: «Вы орудие. Я — рука его держащая. Молчите». И они замолчали. Однажды он проснулся и не смог вспомнить свое имя. Что-то крутилось на языке, но он не мог вспомнить точно. Лестер? Алан? Алистер? Он не был уверен. Он шел впереди своей чудовищной армии, становившейся только сильнее и больше после каждой битвы. Постепенно забывал, кем был. Стерлись из памяти мамино лицо и лица друзей из семинарии, и Элис, и Оливии, и сотня лиц его молчавших теперь соратников, и свое лицо он забыл, и имя тоже, и стал называть себя, как его называли светлые, проклятый. Он чувствовал смерть и шел туда, где убивали. На острове Брока никого не оставил в живых, ни магов, ни их пленников. Они тоже пополнили его войско, встали плечом к плечу. Потом шел бесцельно на север, на восток, на юг, на запад. Его боялись все. Это мало его тревожило, он просто убивал. Так ведь было лучше. Он не мучил. Мертвые не чувствуют боли. Мертвым быть хорошо. Все, кто встречались ему на пути, становились частью его армии. Пока на дорогу перед ним не вышли двое, смуглая невысокая женщина в простом платье и высокий мужчина в белой мантии со скрытым под маской лицом. Женщина сказала: «Да, это он, Алистер». Он остановился, смотрел на нее сверху вниз, долго пытаясь понять, о чем говорит эта женщина. «Я проклятый». «Лорд проклятый», — вступил в разговор мужчина в маске. «Прошу вас, выслушайте меня». «Лорд». Его бесконечное войско топталось позади. Большая толстая муха сидела на голове его лошади. Проклятому вдруг подумалось, что, чувствуя он хоть немного запахи, задохнулся бы от стоявшей здесь вони. «Эжен. Кто такой Эжен?» «Это ты, Жен. Кем бы он ни был, всплывший из глубин памяти призрак, сказал бы, что это смешно». Проклятый спешился. Женщина сделала шаг вперед, заглянула под его низко надвинутый капюшон, отшатнулась. «Ты изменился, Ал». Проклятый дернул губой. «Мы разбили лагерь неподалеку», — сказал человек в маске. «Прошу вас быть моим гостем». Мага в маске звали лорд Рейнхольд. Проклятый слышал это имя раньше, еще в семинарии. Он приказал мертвецам следовать за ним и сам пошел, еле волоча ноги. Оливия, он вспомнил имя женщины внезапно, хотела взять его за руку. Проклятому это не понравилось. И в лагере темных, среди чудом избежавших смерти остатков ордена, ему не понравилось. Много людей, все движутся, шепчутся, постоянно хотят есть и спать. Он предложил было лорду Рейнхольду убить их и поднять, но лорд отказался. Дурак. В темноте прохладные палатки и рядом с лордом Рейнхольдом было чуть легче. У него приятный голос, он добр и спокоен. Много говорил о мире, о том, что война не вечна, что с помощью проклятого они смогут остановить войну. Проклятый слушал тихо, не перебивая. Потом спросил: «Вы меня убьете потом, когда все закончится?» Лорд Рейнхольд переполошился, всплеснул широкими рукавами старомодной мантии. «Что ты, дитя?» И в мыслях не было. «Сам я не смогу. Вы сможете?» Лорд Рейнхольд снял маску, долго смотрел в изуродованное лицо проклятого, потом медленно кивнул. Они еще долго говорили, наверное, целый день. «Отдыхайте, друг мой», — сказал лорд Рейнхольд, и проклятый кивнул, хотя совсем не нуждался в отдыхе. Сила его братьев и сестер, холодная, как вода из горного источника, и сила, данная ему его мертвой армией, тепловатая, гнилая, как болотная жижа, каждую минуту делали его выносливее. И все же он лег на узкую походную кровать, не снимая сапог и плаща, пыльного и грязного. Лорд Рейнхольд еще долго сидел за столом, перебирал бумаги. Подошел поближе, наклонился к проклятому, едва слышно сказал: «Кажется, спит». У входа в палатку послышалось шуршание. Алистеру не требовалось поднимать голову, чтобы понять, что у приподнятого полога стоит Оливия, закутанная в ткань. Вот она разводит руки. Ткань оказывается плотным плащом, под которым ничего нет, ни рубашки, ни платья. Лорд Рейнхольд говорит: «У нас в лагере карнавал, госпожа Оливия. Вы изображаете летучую мышь?» «Я пришла поблагодарить вас, лорд». Она, кажется, глотает слезы. «За мальчика и за меня. Оденьтесь. Ночью свежо». Лорд Рейнхольд не был особенно силен. При желании проклятый убил бы его одним движением пальца, но у лорда Рейнхольда было преимущество. Мудр. Он любит мир, и проклятого сумел убедить в том, что мир должен существовать. Он сделал то, что не удалось сделать его братьям и сестрам, заставить проклятого вспомнить, что он человек. Или был им когда-то. Лорд Рейнхольд называл себя другом проклятого, и тому иногда казалось, что это правда, что даже у него, твари, изгоя, убийцы, может быть кто-то, кто... Однажды, когда они стояли лагерем у последнего оплота армии светлых, когда победа стала делом решенным, неминуемым, лорд Рейнхольд спросил: «Каким вы видите мир после войны, друг мой?» Пришлось отвечать: «Не хочу. Мир после войны. Хочу мир без войны. Я сделаю вас магистром». «Вы думаете, я нуждаюсь в этом?» Проклятый даже удивился немного. «Нет». Лорд Рейнхольд отвернулся. «Очень давно я мог бы стать императором или отцом императора, но не стал. И сейчас власть интересует меня очень мало. Я хочу того же, чего и вы, дорогой мой, мира без войны. И именно поэтому я сделал то, чего не делал никогда в жизни. Вмешался в это противостояние. Я всегда избегал этого. Любое напряжение, натяжение нити жизни пугало меня. Я считаюсь добрым, даже человечным, но это совсем не так. Я, друг мой, страшный трус, и только страх того, что весь мир может превратиться в ничто, в пыль, заставил меня действовать». «Я?» — спросил проклятый. «Я заставил действовать?» «Вы скорее последствия, чем первопричина. Потом война закончилась. Светлым некуда было отступать. Мир был подписан. Чудовищная армия проклятого обращена в прах. В последний раз они должны были переночевать в палатке у стен города, а потом их пути разойдутся. Лорд Рейнхальд вернется в столицу, в свой особняк и станет, вероятно, магистром, а проклятый, как никогда, он жаждал смерти, растворения в бездне, тишины, ничего. В сопровождении лордов Ордена Тьмы они покинули город, и уже в лагере лорд Рейнхальд вдруг ахнул, схватился за бок, оперся на руку проклятого. Тот по привычке хотел отстраниться, но почувствовал неровный переменчивый пульс. «Что с вами?» «Быстрее в палатку», — сказал лорд Рейнхальд, задыхаясь. «Защиту от подслушивания, и чтобы никто не мог войти», — выдохнул он, падая на кровать. Проклятый положил ему руки на бок, обжигающе горячий, отпрянул. «Я умираю», — сказал Рейнхальд. «Это проклятие. Я знаю его. Двое светлых, не самых слабых, добровольно принесли себя в жертву, чтобы достать меня». Проклятый вскочил, я... «Поздно, друг мой. Меня ничто не спасет. Я отомщу». «Нет». Умирающий схватил его за руку, принуждая сесть рядом. «Обещайте, что не будете мстить». «Не могу». «Обещайте». «Я обещаю». «Хорошо. Обещайте, что будете жить». «Нет». Проклятый все же вскочил, отпрянул. «Что проживете долгую жизнь, счастливую жизнь, ну же!» «Нет, нет, нет! Не хочу! Почему я должен?» Голос его, и так хриплый и невнятный, сорвался. «Потому что жизнь лучше смерти». «Любая?» — горько переспросил проклятый. «Любая. И еще, если вы будете жить, если вы будете счастливы, это будет лучшая месть. Страшная месть всем, понимаете?» «Я обещал не мстить». Лорд Рейнхальд заметался на постели. «Я почти не чувствую тела. Не хватает воздуха. Снимите маску. Снимите ее, прошу!» В черно-белом зрении проклятого лицо лорда Рейнхальда почти не выделялось на фоне белой подушки. Только темные провалы глаз, цветы которых он не знал, и приоткрытый рот, жадно вбиравший воздух. «Позовите Оливию. Пусть свечи принесет. Свечи». В палатку проклятый Оливию не впустил. «Свечи», — повторил лорд Рейнхальд. «Много свечей. Никто не должен знать». «Там...» — он слабо махнул рукой в сторону сундука. «Сверток. Чернила. Игла. Достань. Я давно хотел...» Проклятый повиновался. «Вытяни руки». Пальцы лорда Рейнхальда дрожали, на искореженные шрамами руки тяжело было наносить узор. «Старая магия, очень старая. Моя душа не обретет покоя, станет твоей частью. Все знания, вся моя сила, все, что ценного у меня есть, друг мой, все станет твоим, когда я умру. В старину именно так переходили знания от учителей к лучшим ученикам». Будто змея ползла там, внутри узоров. «Я мог бы сделать наоборот. Дать силу вам». «Маска», — шепнул лорд. проклятый, и протянул ему маску. «Нет. Наденьте ее, друг мой. Наденьте». Он дожил почти до рассвета, заговаривался, спорил с кем-то, звал жену и сына, а проклятый сидел рядом, безучастно смотрел на свои руки. Вся его хваленая магия была ничем по сравнению с добровольной жертвой двух светлых лордов. Не говоря ни слова, он пытался излечить лорда Рейнхольда и не мог. Вся его сила, и холодная, как горный поток, и стоячая, что будто бы из болота, вся она утекала в это проклятие, как в песок пустыни, где тысячи лет не шел дождь. Лорд Рейнхольд схватил его за руки, приподнялся, пытаясь заглянуть в глаза. «Ты же будешь жить, правда? Ты будешь жить!» И вся отданная Алистером сила и еще что-то незнакомое доселе, яркие картины и вкус незнакомых блюд, и знание неизвестных доселе языков, и правила этикета, и обрывки музыкальных фраз, и цитаты из книг, никогда не считанных им, и воспоминания о мягкости травы в императорском саду, и аромат волос красавицы со знаком дома разума на груди, и младенец на руках. «Наш малыш Рейн!» И тысячелетнее вино в бокале, и голос его подросшего сына. «Вы, как всегда, бездействуете, отец! А между тем власть в руках у подлецов!» И его сын, красавец, гордец, на эшафоте. И меч на его шее, и хруст позвонков, и голова. Падает голова на доски. А дома та красавица, усталая и постаревшая. «Я выпила яду, Рейн. Хотела только посмотреть тебе в глаза перед тем, как умру». И много-много дней в пустоте и без смысла. И он сам проклятый, со стороны. Уродливое лицо и слеза, катящаяся по бугристой от шрама в щеке, и надежда, желание сделать хоть раз в жизни что-то по-настоящему важное. Потом наступил рассвет. Проклятый надел маску, отыскал в дорожном Нессессере пару перчаток, рассеял тело лорда Рейнхольда землей и пеплом и вышел из палатки. «Лорд Рейнхольд!» — окликнула его Оливия. «А где проклятый?» «Проклятый ушел».